Устин мелкими шажками, как бы нехотя, шел к двери. Шел-шел и остановился. «Чего тебе еще?» — отрывисто спросил Демид. «Да подумал вдруг. Зинка-то признала меня. Не опасно?» Демид только усмехнулся в ответ. «Ну да», — промолвил Устин. «Ступай с Богом!» «Ага». А сам, однако, медлил, думал о чем-то, соображал что-то. Демид ждал, измеряя его насмешливым взглядом. И потому, что Устин молчал, спросил. «Ну, еще чего опасаешься?» «А ты не смейся, Демид», — жалобно попросил Морозов. «А ну, как редактор этот Смирнов?» «Что Смирнов?» «Да запомнил ведь, однако, что я в горячке вывалил ему. Не будешь болтать, чего не положено». «Демид», — взмолился Устин, — «но ведь он, если...» «А я что сделаю, если он, если...» — свирепо закричал Демид. Морозов топтался у двери, опустив голову. «Сделать-то можно, однако. Сердце у него на последних оборотах чихает. Ну и что? Много ли надо, чтоб остановилось?» Демид вплотную подошел к Морозову. «Ты чего это? Ты соображаешь, чем это может кончиться?» «Так это как сделать? Зинка вон ко мне в постель ложилась. Она еще в газете, кажись, работает. Ну?» Демид шага на два отступил от Устина. «Чего ну? А у нее ребенок от кого-то был, должно от Митьки Курганова. Так что же ты советуешь, к Смирнову, что ли, в постель положить ее? Она-то легла бы, да он не пустит». Устин шумно выдохнул воздух. «Зачем ее класть? Пусть напишет в райком заявление, что уже лежала. Смирнов едва услышит об таком заявлении, задохнется, должен задохнуться, гнилой он. Сердце-то сразу вспухнет, да и лопнет. Вот тебе и...» «Так, смотрите-ка, а!» — промолвил Демид не столько удивленно, сколько насмешливо. «А я-то думал, что только я один умный». Демид отвернулся к окну и долго смотрел на глухой заснеженный забор. Устин терпеливо ждал, прижимая к животу папку. «Ладно, Устин, обдумаю», — сказал наконец Демид, не оборачиваясь. «Иди, скоро солнце встанет. Путь вам не ближний». Однако Устин не двинулся с места. Он лишь взялся за дверную скобу. «Только это ведь сегодня же надо». «Ведь как можно скорее надо», — умоляюще проговорил он. «Да я же сказал, обдумаю», — крикнул Демид, и на этот раз не обернулся. «Ступай!» Устин был уверен, что Демид опять сосет свою нижнюю губу. С этой мыслью он вышел. Глава 28. А в эти два дня, пока Устин Морозов бревном лежал дома на кровати и вспоминал прошлое, а потом вместе с женой ездил в Озерки, жизнь в зеленом доле шла своим чередом. Сено из пихтовой пади вывезли не за два, за один день. В тот же вечер, когда привезли первые три воза, Егор Кузьмин попросил Моторина к утру сделать тракторную волокушу. «Делай наскоро, только чтоб пару рейсов выдержало», — сказал он. «Да сгорит, что ли, оно сено-то», — заворчали плотники, которым не очень хотелось тюкать топорами целую ночь. «Под водами вывезли бы потихоньку». «Сказано делать, делайте», — повысил голос Егор. И Захар Большаков одобрил его распоряжение. Конечно, можно было вывести и под водами, но Захару, уже хлебнувшему досыта от бескормицы, хотелось как можно скорее сено, свалившееся прямо с неба, перевести к фермам. «Мало ли что может случиться послезавтра, даже завтра», — думал он, тревожно прислушиваясь, как ноет искалеченная когда-то Меньшиковым рука. «Однако пурга вот-вот задует,